Глава 31. Джемма. После концерта и того вечера я ожидала от Эшфорда реакции в духе ядерного взрыва. Но ничего не произошло. На следующий день он только и спросил, как прошел мой вечер, и призвал меня быть более сдержанной, поскольку, несмотря на право вести свою личную жизнь и заводить отношения, я не должна это делать так вульгарно. Возможно, он прав, но я просто умираю от желания поставить его на место. Каждый раз, когда мне приходится принимать участие в торжественных приемах, меня раздирает желание отомстить ему, потому что он-то чувствует себя как рыба в воде, а на мою изоляцию и неловкость ему наплевать. И то, что Картер ему не по душе, — лишний стимул встречаться с ним. Картеру я нравлюсь, и у меня есть тому подтверждение. После того виски вечером, который мы выпили в полупустом пабе, он отвез меня домой и почти поцеловал. Мы попрощались, и он чмокнул меня в ямку под ухом. Слишком точно так случайно не получится. И потом в уголок губ. Если бы я чувствовала себя более свободно, возможно, я бы проявила инициативу. Сегодня утром состоится так называемая охота на запах. То есть, как объяснил мне Ланс, символическая охота, во время которой охотники на лошадях со сворой собак скачут по проложенному следу, имитирующему запах лисы. По лесу около 15 километров. Маршрут требует определенной ловкости. Из того, что я поняла, официально сезон охоты открывается в октябре, но так как это еще одно мероприятие, на котором можно покрасоваться, цвет аристократии не пропускает его и в летний сезон. Можно и не упоминать, что Эшфорд, конечно же, этой охотой руководит, как и остальными в этом сезоне, поэтому для семьи Паркер каждое мероприятие особенно важно. Охота у меня никаких положительных чувств не вызывает. И вообще, я болею за лису, хотя в этот раз ее и нет. Во всяком случае, тут я не опозорюсь, потому что хотя бы в седле умею держаться достойно. У меня даже неплохая ковбойская форма есть. Техасские сапоги и ремень — реликвия, доставшаяся мне от папы. Сапоги немного велики, но с двумя парами носков отлично подойдут. Кожаную безрукавку с бахромой на спине я нашла на рынке Brick Lane, а ковбойскую шляпу продавали по скидке в магазине костюмов. Кто бы думал, что у меня появится шанс все это надеть? Мероприятие проводится в поместье семейства Денбери, Эйвенхаусе. Когда, переодевшись, я присоединяюсь к участникам, Эшфорд, увидев меня, давится шампанским. «Ты не перестаешь меня удивлять. В плохом смысле», — рычит он сквозь сжатые зубы, когда я к нему подхожу. «Я не собираюсь надевать на голову те дуршлаги, которые вы все носите. А в этих красных курточках вы похожи на взвод маленьких помощников Санта-Клауса. А ты будто только что со съемочной площадки фильма «Серджо Леоне». «Серджо Леоне», 1929-1989. Итальянский режиссер, сценарист, считается одним из основателей спагетти-вестернов. Началось все с фильма «За пригоршню долларов» в 1964 году, снятом в Испании, где сыграл малоизвестный тогда актер Клинт Иствуд. Музыку для фильма написал Эннио Морриконе. Среди гостей есть и Харинг, который при виде меня с улыбкой хлопает в ладоши. «Жаль, я до такого не додумался». «А тебе вообще слова не давали. Ты даже в охоте не участвуешь», — припечатывает его Эшфорд. «И правда», — пожимает плечами Харинг. «Я пришел только ради банкета». «А Сесиль нет?» — спрашиваю я. «Нет, ее нельзя назвать желанной гостьей на охоте. с тех пор, как последние три раза она брала и прятала лис. Тут Харинг замолкает и толкает Эшфорда в бок. «Поганец на 11 часов». Эшфорд весь синеет, а я поворачиваюсь посмотреть, о ком они говорят. «Это Картер!» И как только он меня видит, то, поприветствовав, идет навстречу. «Привет, Джемма!» Потом поворачивается к остальным двум. «Харинг, Паркер!» «Тебе нечем было заняться?» — спрашивает Эшфорд. «Похоже, здесь мне лучше всего», — отвечает Картер. Не хочу казаться самонадеянной, но, кажется, на этих словах он бросил на меня взгляд. «Здесь для тебя нет ничего». «Странно», — говорит Картер, доставая из кармана кусочек картона. «Мое приглашение утверждает об обратном». Эшфорд с Харингом выпучивают глаза. «Ладно, на Бога надейся, как говорится». «Нет?» «Что ж, я знала, что Эшфорд никогда в жизни не пригласит Картера на охоту, так что я взяла одно чистое приглашение, положила его в конверт с адресом Картера и спрятала в стопке на отправку». «Ты будто удивлен», — замечает Картер. «Удивляюсь самому себе», — отвечает Эшфорд в гневе, сжимая приглашение. Команда охотников собирается в саду, так что Эшфорд небрежно возвращает приглашение Картеру. «Пора идти». Эшфорд взлетает в седло и с криком «Талли-хо!» выезжает перед командой. Старинный английский клич участников охоты на лис.